Алексей Шмаков. Мир без 2. Пролог. «Остановись, Юрико! Нам всем нужен Айзек, и я могу отвезти вас к нему!» – закричала Моль, стоя на противоположном берегу реки. От ее цветастого одеяния остались лишь одни лохмотья, которые практически не скрывали ее наготу. Очки, что позволяли ей скрывать так изменчивые глаза Морфа от остальных, также куда-то исчезли. Но Морфа это совершенно не волновало. Гораздо сильнее ее волновало, что она не смогла добраться до парня раньше, чем та темноволосая сучка утащила его. Просто взяла и исчезла. И сейчас находилась где-то очень далеко. Моль все еще продолжала улавливать свою метку, что она оставила в Айзеке. Но еле-еле, буквально на самой грани восприятия. Нужно торопиться, пока Айзека не утащили еще дальше. И она прекрасно понимала, что в одиночку не сможет забрать парня у той девки. Слишком сильной оказалась ее способность. Да и не могла Моль подойти к ней близко. После того прикосновения она ощущала, что темноволосая умеет ставить схожие метки, и одна из них была на самой Моле. Но как бы она ни пыталась, не могла от нее избавиться. И как нельзя кстати подвернулся отряд Юрико. От тех, кто вышел вместе с ними из убежища Стоун, осталось лишь четверо, и к ним прибилась какая-то незнакомая темнокожая девчонка. Молли уже приходилось работать, и поэтому она решила рискнуть и предложить им объединиться. После ее слов на противоположном берегу все замерли и уставились на Моль. Сирена подошла к Юрику, и они начали переговариваться. «Он погиб вместе с базой и тем иерархом, который сожрал бы тебя вместе с потрохами и даже не заметил», – выкрикнула Сирена. «В последний момент его успела спасти темноволосая женщина, умеющая мгновенно перемещаться. В тот момент я была рядом и прекрасно видела это, не успев к Айзеку буквально на несколько секунд». Юрика тут же принялась что-то говорить Сирене. Они обменялись всего парой слов, и воительница направила на Моль свой обрез, после чего прозвучал выстрел. Тело Моли дернулось, в груди образовалась большая дыра, которая тут же затянулась. Плоть восстановилась практически мгновенно, но Моль все равно поморщилась. Ресурсы уже подходили к концу, и теперь ей придется поглощать детей. А она терпеть этого не могла. Либо люди, либо сильные особи, которые могут дать необходимые ресурсы для развития. Но в этом месте найти хоть кого-то из этого списка было очень сложно, если вообще возможно. «Спасибо, что рассказала нам об Айзеке. А теперь, будь так добра, не шевелись», – произнесла Юрику, и они все, за исключением Рэй, находящейся в отключке, принялись стрелять в Моль. Как же они раздражают. Нужно было прикончить их сразу после выхода из лабиринта. Но отчего-то она не стала этого делать, решив оставить им жизнь. Неужели она привязалась к ним? Но как подобное возможно? Привязанность и другие схожие чувства присущи лишь слабым людям. Раса морфов не подвержена подобным слабостям. Не получив желаемого, Моль побежала вдоль реки, в сторону, откуда она ощущала отголоски своей метки. Стоило ожидать подобной реакции от людей. Отказались и отказались. Это была лишь одна из возможностей. Теперь придется вылавливать местных морфов, сперва для восстановления ресурсов, а затем, уже с их помощью, пытаться отбить парня. Местные сородичи оказались совсем слабыми, и для начала Моли придется сделать их сильнее, но для нее это будет несложно.